Глава 29. Консуэла, выслушав эту действительно невероятную историю, долго не могла заснуть. Темная, дождливая ночь, полная каких-то звуков, похожих на стоны, еще усиливала незнакомый ей дотоле суеверный страх. «Значит, над некоторыми людьми тяготеет непостижимый рок», — говорила она себе. Чем провинилась перед Богом эта молодая девушка, только что так откровенно и наивно рассказывавшая о своем оскорбленном самолюбии, о своих обманутых радужных надеждах? А что дурного сделала я сама, чтобы моя единственная любовь была так чудовищно поругана и разбита? Какой грех совершил этот нелюдимый Альберт Рудольштадт, чтобы потерять рассудок и способность управлять собственной жизнью? И какое же отвращение должно было возыметь провидение Канзалетто, чтобы предоставить его, как оно это сделало, дурным склонностям и соблазнам разврата? Побежденная усталостью, она, наконец, заснула и погрузилась в бессвязные и бесконечные сновидения. 2-3 раза она просыпалась и снова засыпала, не будучи в силах дать себе отчет в том, где она, и считая, что все еще находится в пути. Порпора, Анзалета, граф Дзустиньяни и Карилла все по очереди проходили перед ее глазами, произнося странные горестные речи, упрекая ее в каком-то преступлении, за которое она несла наказание, хотя и не помнила, чтобы совершала его. Но все эти видения отступали перед образом Альберта. Он беспрестанно появлялся перед ней со своей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой и рассеянными по нему блестками погребальный покров. Проснувшись, она увидела у своей постели Амалию, уже изящно одетую, свежую, улыбающуюся. «Знаете, милая Парпарина», — обратилась к ней юная баронесса, целуя ее в лоб. «В вас есть что-то странное. Видно, мне суждено жить с необыкновенными существами, потому что и вы тоже принадлежите к их числу. Это несомненно. Вот уже четверть часа, как я смотрю на вас, спящую, чтобы рассмотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Признаюсь, меня это отчасти тревожит. И хотя я и поставила крест на своей любви к Альберту, мне все же было бы немного обидно, начни он заглядываться на вас. Он ведь здесь единственный мужчина. Я до сих пор была единственной женщиной. Теперь нас две, и если вы меня затмите, я вам этого не прощу». «Вам вздумалось насмехаться?» — ответила Консуэла. «Это невеликодушно с вашей стороны. Оставьте ваши злые шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенного. Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Думаю, что это именно так. Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас при первом взгляде на вас, когда вы лежали такая бледная, полузакрыв огромные, скорее остановившиеся, чем сонные глаза, свесив с кровати худую руку, сознаюсь, я пережила минуту торжества. Но чем больше я смотрела на вас, тем больше поражала меня ваша неподвижность, ваш поистине царственный вид. Знаете, рука ваша — это рука королевы, а в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, что-то покоряющее, я и сама не знаю что. И вдруг вы начали казаться мне до ужаса красивой, а между тем взгляд у вас очень кроткий. Скажите мне, Нина, что вы за человек? В одно и то же время вы привлекаете и пугаете меня. Мне очень совестно всех тех глупостей, которые сегодня ночью я успела вам наговорить. Вы мне еще ничего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки. Если у меня вид королевы, что, право, никогда не приходило мне в голову, ответила Консуэла, грустно улыбаясь, то разве только королевы жалкой, развенчанной? Красота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хотите знать мое мнение о вас, милая баронесса Амалия, то вы подкупили меня своей откровенностью и добротой. Я-то откровенна, это правда. Но откровенны ли вы, Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная честность, но способны ли вы открывать душу? Думаю, что нет. Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя теперешняя покровительница и хозяйка моей судьбы, должны вызвать меня на откровенность. Вы правы. Но ваше благоразумие пугает меня. Скажите, вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие? Я не имею на это никакого права. Я ваша учительница музыки и только. К тому же бедная девушка, вышедшая из народа, как я, всегда должна знать свое место. Вы девушка из народа, гордая Парпарина? О, это неправда. Этого не может быть. Скорее вы кажетесь мне таинственным отпрыском какого-нибудь княжеского рода. Чем занималась ваша мать? Она пела так же, как и я. А ваш отец? Консуэла смутилась. Она не приготовила заранее ответов на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы. Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце. Ей даже не приходило в голову поинтересоваться, кто он был. «Так я и знала», — воскликнула, заливаясь смехом Амалия. «Ваш отец был испанский грант или венецианский дож?» Тон этого разговора показался Консуэла легкомысленным и обидным. «По-вашему», — заметила Консуэла с оттенком неудовольствия, «честный мастеровой или бедный артист не имеет права передать своему ребенку прирожденное благородство? Вам кажется, что дети народа должны быть непременно грубы и уродливы? То, что вы сказали, это колкость по адресу моей тети Венцеславы», возразила баронесса, смеясь еще громче. «Ну, простите меня, дорогая Нина, если я немножко вас рассердила, и позвольте мне придумать о вас самый красивый роман. Однако, милочка, одевайтесь живее, сейчас зазвонит колокол, и тетушка скорее уморит всех нас голодом, чем прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки, давайте ключи. Должно быть, вы привезли из Венеции прихорошенькие туалеты, и теперь просветите меня по части мод, ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране». Консуэла, торопясь причесаться и даже не слыша, что и говорит баронесса, отдала девушке ключи, а Амалия, схватив их, поспешно принялась открывать первый сундук, воображая, что он полон платьев. Но, к великому ее удивлению, в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых нот. Печатных, полустертых от долгого употребления и рукописных, на первый взгляд совершенно неудобочитаемых. «Что это такое?» — воскликнула она, вытирая поспешно свои хорошенькие пальчики. «У вас, милая Нина, пристранный гардероб». «Это сокровище», — ответила Консуэла. «Обращайтесь с ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы величайших композиторов. Я согласилась бы скорее потерять голос, чем не вернуть ноты маэстро Порпори, который доверил их мне». Амалия открыла второй сундук. Он был полон нотной бумаги и сочинений о музыке, композиции, гармонии и контрапункте. «А, понимаю, это ваш ларчик с драгоценностями», — проговорила она, смеясь. «Другого у меня нет», — отвечала Консуэла. «Я хочу надеяться, что и вы будете часто пользоваться им». «В добрый час, вижу, что вы строгая учительница. Но вы не обидитесь, милая Нина, если я спрошу, где же ваше платье?» «А вон в той маленькой картонке», — ответила Консуэла, и, открыв ее, показала баронессе простенькое черное шелковое платье, аккуратно сложенное. «И это все?» — спросила Амалия. «Да, все, кроме моего дорожного костюма. Через несколько дней я сделаю себе на смену еще такое же черное платье». «Так вы в трауре, моя дорогая?» «Быть может, сеньора», — серьезно ответила Консуэла. «В таком случае простите меня. Я должна была сама догадаться по вашему виду, что у вас горе. Я еще больше люблю вас за это. Это сблизит нас, потому что у меня ведь тоже есть причина быть грустной. Я могла бы уже носить траур по предназначенному мне супругу». «Ах, милая Нина, не ужасайтесь моей веселости. Часто я стараюсь заглушить ею глубокое огорчение». Они обнялись и спустились в гостиную, где их уже ждали. Консуэла сразу заметила, что в своем простом черном платье и белой косынке, скромно заколотой под самым подбородком булавкой из черного янтаря, она произвела на Канониссу благоприятное впечатление. Старый граф Христиан, казалось, теперь меньше ее стеснялся, а любезен был так же, как накануне. Барон Фридрих, учтивости ради, не поехавший в этот день на охоту, заранее приготовил для гостя, желая поблагодарить ее за заботы, которые она принимала на себя в отношении его дочери, уйму любезных фраз, но так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев с ней рядом, он до того наивно усердствовал, угощая ее, что сам встал из-за стола голодный. Капеллан поинтересовался, в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции, затем стал расспрашивать о пышности богослужения в тамошних церквах, об их убранстве. Из ответов Консуэла он заключил, что она часто посещала церкви, а когда он узнал, что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое уважение. На графа Альберта Консуэла едва решалась взглянуть. Именно потому, что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она увидела его в зеркале и успела заметить, что одет он очень изысканно, хотя по-прежнему в черном. У него, несомненно, был весьма аристократический вид, но борода, длинные небрежно свисавшие волосы и загорелое с желтоватым отливом лицо придавали ему сходство с красивым мечтательным рыбаком с берегов Адриатического моря. Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музыкальное ухо Консуэлла, мало-помалу придала ей храбрости, и она подняла на него глаза. Ее удивило, что у него облик и манеры вполне здравомыслящего человека. Говорил он мало, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей руку, правда, не глядя на нее. Этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня, но весьма непринужденно и учтиво. Вся дрожа вложила она свою руку в руку этого фантастического героя рассказов и сновидений прошлой ночи. Она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука оказалась теплой и мягкой, как у совершенно здорового человека. Впрочем, Консуэла едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова, а взгляд Амалии, следивший за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить свое достоинство перед этой насмешливой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом. «Знаете, коварная Парпарина», — начала Амалия, садясь рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, — «вы делаете чудеса с моим кузеном». «Пока что я этого не замечаю», — ответила Консуэла. «Это потому, что вы не соблаговолили обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к столу или из-за стола, тогда как в отношении вас он проделал это как нельзя более любезно. Правда, сегодня он, по-видимому, переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок, и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной. 3 дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании». «Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам», — сказала Консуэла. «Не правда ли, дорогая тетушка?» — обратилась Амалия вполголоса к Канонисе, которая подошла и уселась между ней и Консуэла. «Не правда ли, мой кузен чрезвычайно любезен с милой Парпариной?» «Не насмехайтесь над ним, Амалия», — кротко ответила Венцеслава. «Сеньора и без того скоро узнает причину наших горестей». «Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня прекрасно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если бы он еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы подумать, что он никогда не был болен». «В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно поражает меня», — сказала Канониса, «но я уже боюсь верить, что такое счастье может длиться долго». «Каким добрым и благородным он выглядит», — заметила Консуэла, желая завоевать сердце Канонисы похвалой ее любимцу. «Вы находите?» — спросила Амалия, пронизывая подругу лукавым и шаловливым взглядом. «Да, нахожу», — ответила Консуэла решительно. «Я еще вчера вечером сказала вам, сеньора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена». «О, милая девушка!» — воскликнула Канониса, вдруг отбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руку Консуэла. «Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боялась, что наш Альберт может напугать вас. Мне очень тяжко бывает читать на лицах людей отчуждение, которое вызывают подобные болезни. Но вы, я вижу, отзывчивый человек, и сразу поняли, что в этом больном, измученном теле скрывается возвышенная душа, достойная лучшей доли». Консуэла, тронутая до слез словами добрейшей Канонисы, порывисто поцеловала ей руку. Она уже чувствовала больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амалии. Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабрившись, подошел к сеньоре Парпарине, чтобы попросить ее об одном одолжении. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат, эта застенчивость, очевидно, была у них в роду, а потому неудивительно, что она дошла до крайней степени у графа Альберта. Барон скороговоркой пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством извинений, которые Амалия постаралась перевести и объяснить Консуэла. «Мой отец?» – спрашивает, – сказала Амалия. «Чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку? И не злоупотребим ли мы вашей добротой, если попросим прослушать мое пение и высказать свое мнение о постановке моего голоса?» «С удовольствием», – ответила Консуэла, быстро подходя к клавесину и открывая его. «Вот увидите», – шепнула ей Амалия, устанавливая ноты на пюпитр. «Альберт сейчас же сбежит, как непрекрасны ваши глаза и мои». Действительно, не успела Амалия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно, надеясь быть незамеченным. «Уже и то хорошо», – все так же тихо сказала Амалия, продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через несколько тактов. «Что он со злости не хлопнул дверью, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать, даже мил». Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали приговора, который Консуэла должна была вынести своей ученице. Амалия храбро выбрала арию из Ахилла на Скиросе «Перголезе» и пропела ее от начала до конца свежим резким голосом. Очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэла, никогда ничего подобного не слыхавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не улыбнуться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может, она даже когда-то брала уроки у хорошего учителя, но природное легкомыслие мешало ей усвоить основательно что бы то ни было. По той же причине, переоценивая свои силы, она с чисто немецким хладнокровием исполняла самые смелые и трудные пассажи и, немало не смущаясь, искажала их. Рассчитывая загладить свои промахи, она форсировала интонацию, усиливала аккомпанемент, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, и изменяла всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэла, не имея на перед глазами нот, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемые вещи. Между тем граф Христиан, который прекрасно разбирался в музыке, но воображал, судя по себе, что племянница страшно смущена, время от времени повторял, чтобы ободрить ее. «Хорошо, Амалия, хорошо, отличная музыка, право же, отличная». Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела на Консуэла, стараясь предугадать ее мнение по выражению глаз. А барон, не признававший никакой иной музыки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пения, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от этих рулат. Никогда до приезда Малии ему не приходилось слышать ничего подобного, и он, блаженно улыбаясь, покачивал в такт своей большой головой. Консуэла отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству. Она решила с глазу на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем чему-нибудь научиться. А пока ограничилась тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало. Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэлы. Она ощутила потребность запереться в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального произведения, которое только что слышала опошленным, мысленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу неприятное впечатление.